14. Я считаю, что книга «Огонь» — самое мужественное, правдивое, честное документальное свидетельство о бедствиях, выпавших на нашу долю, из всех, что появились в последнее время. Я уверен, что роман этот будет жить и тогда, когда исчезнут все эти ужасы. Адольф Кассар, «Шофер», 10 января 1917 года.